Молчанку. Жили-были старик и старуха. Однажды вечером приготовила старуха ужин, а старик вернулся откуда-то домой и собрался ужинать. Вдруг он вспомнил, что забыл закрыть ворота, и обратился к старухе. «Пойди, закрой ворота». «Нет, ты пойди». «Нет, ты». Спорили они, спорили, кто должен закрыть ворота, и, наконец, решили оба замолчать, договорившись так. Кто первый заговорит, тот и закроет. Так они и сидели молча, и к ужину не прикоснулись. Шел мимо их дома нищий. Видит, ворота открыты. Думает, дай загляну. Позвал хозяев дома, никто не ответил. Вошел он в дом, видит ужин на столе. Сел ужинать, а хозяева ему ни слова не сказали. Съел он все подчистую, как огнем спалил. А одну оставшуюся кость привязал к бороде хозяина и ушел во свояси. На запах той кости прибежала собака, ухватила старика за бороду, стала трепать, взад-вперед его таскать. Тут старуха воскликнула: «Несчастный, собака тебя за бороду таскает!» А старик ей в ответ: «Ага, заговорила! Поди закрой ворота!» Ну что ей оставалось делать? Пришлось закрывать ворота. И легли они спать без ужина. Два вора.